«Расскажи, как ты учишься?» — приказал мне глагол. «Скажи, что хорошо», — прошептал Кузя. Но я как-то постеснялся и ответил, что учусь, как все. «А знаешь ли ты грамматику?» — ехидно спросила запятая. «Скажи, что отлично знаешь», — снова подсказал Кузя. Я толкнул его ногой и ответил, что знаю грамматику не хуже других. После того, как я при помощи своих знаний открыл замок, я имел полное право так ответить. И вообще уже хватит задавать вопросы. Но злой старухе до зарезу надо было узнать, какие у меня отметки. Я, конечно, не стал слушать глупые кузины подсказки и заявил ей, что отметки у меня разные. «Разные?» — зашипела запятая. «А вот это мы сейчас проверим». «Интересно, как это она могла сделать, если я не взял с собой дневника?» «Давайте документы!» — завопила старуха своим противным голосом. В зал вбежали человечки с одинаковыми круглыми личиками. У одних были вышиты на белых платьицах черные кружочки, а у других — крючочки, у третьих — и кружочки, и крючочки. Два человечка внесли какую-то огромную синюю папку. Когда они развернули ее, я увидел, что это была моя тетрадь по русскому языку. Она почему-то стала чуть не с меня ростом. Запятая показала первую страницу, на которой я увидел свой диктант. Теперь, когда тетрадь увеличилась, он выглядел еще безобразней. Ужасно много поправок красным карандашом. А сколько клякс! Наверное, тогда у меня было очень плохое перо. Под диктантом стояла двойка, похожая на большую красную утку. «Двойка!» — злорадно объявила запятая, как будто и без нее не было ясно, что это двойка, а не пятерка. Глагол приказал перевернуть страницу. Человечки перевернули. Тетрадка жалобно и тихо застонала. На второй странице я написал изложение. Кажется, оно было еще хуже диктанта, потому что под ним стоял кол. «Перевернуть!» — приказал глагол. Тетрадь застонала еще жалобней. Хорошо, что на третьей странице ничего не было написано. Правда, я на ней нарисовал рожицу с длинным носом и косыми глазами. Ошибок здесь, конечно, не было, потому что под рожицей я написал всего два слова. «Это Коля». «Перевернуть?» — спросила запятая, хотя отлично видела, что дальше переворачивать некуда. В тетради насчитывалось всего три страницы. Остальные я вырвал для того, чтобы сделать из них голубей. «Довольно», — приказал старик. «Как же ты, мальчик, говорил, что отметки у тебя разные!» «Разрешите мне мяукнуть!» — неожиданно вылез Кузя. «Прошу прощения, но мой хозяин не виноват. Ведь в тетрадке не только двойки, но есть и единица. Значит, отметки все-таки разные!» Запятая захихикала, а Палка в восторге закричал. «Ах, ох, уморил! Ой, потеха, умник!»